Ох, ну да, Авир. Единственный, кроме фей, кто может пройти Фейвальд, даже не спрашивая у них разрешения. Потому что оно ему не нужно. Бессмертные Виры и Авиры – правители этого мира и всех его отражений и подпланов. Так что Авир везде у себя дома. А если кто-то вдруг с этим не согласен... Ну, на то Авир и Божественный Разрушитель разъяснит доходчиво. Мейра, я даже догадываюсь, какой именно Авир собирается нас навестить. Вот только он же заперт в человеческом теле, а это серьезное ограничение. Хватит ли мощности? Я с беспокойством поерзала на порядком поднадоевшей плите даров. Моя крамольная, обидная для Авирского и мужского самомнение мысль должно быть каким-то чудесным образом достигла адресата, потому что грохот, гул и сотрясение стен резко прекратились, и согнутый на еще крепкий на вид железный магический люк вдруг осыпался вниз серой пылью. А вместе с ним и подземелье, по метру от тоннеля в мой мир справа и слева, Мейра. В возникшую дыру шагнул Родерик де Лаэрт Галрат. Непонятный принц Этерстана. Наследный или первый, неясно же. А следом за ним проскочил старший придворный маг Термонт. Мейра. Я поморщилась с досады. Нет, не при виде принца. Тут я скорее вздрогнула, потому что глаза де Лаэрта были темнее самой темной тьмы. А я вдруг не кстати вспомнила неловкие и сомнительные обстоятельства нашего расставания. А при виде Лира Термонта. Ну, а этого-то он зачем с собой притащил? На экскурсию, что ли? Или принцу не по статусу гулять без сопровождения, тем более между мирами? Ну да, ну да. Это же Этерстан. У них все четко по этикету. А я лежу тут в позе дохлой лягушки и переживаю, что они меня в таком положении застали. И ладно бы только принц. Мы с ним очень подружились. Он даже, кажется, больше, чем подружился. Но крокодил Термонт... Перед ним казалось как-то особенно неприятно и немного стыдно предстать в виде подношения на брачный сезон. Была бы я до сих пор куклой, так что с нее возьмешь? Но ведь нет, герцогиня. Де Лаэрт сделал еще шаг и очутился у плиты даров. Совсем рядом со мной, Мейра. Как это он подземелье в два шага пересек? Оно мне казалось, попросторнее. За спиной принца разорванная реальность мерцала тонюсенькой полупрозрачной пленкой, которая никак не могла до конца затянуться, являя черный провал в ничто. Феи в священном ужасе смотрели на дыру между мирами. Да и я покосилась с уважением и легким недоумением. «Нет. А зачем по бокам и сверху от входа в Фейвальд надо было откусывать по кусищу? Принц же отлично проходил через тоннель, даже не нагибаясь. К чему расширять? Да еще так кардинально. Мейра, это он в своих лучших традициях сразу предупреждает Фейри о том, что настроен серьезно. Или наглядно демонстрирует мне несостоятельность подозрений в недостаточной мощности». «Обиделся, что ли?» «Да ну, глупость!» Я расфыркалась. «Мысли-то принц читать не умеет?» «Очень на это надеюсь». А де Лаэрт упер ладони в плиту даров, слегка наклонился надо мной и медленно произнес. «Моя дорогая!» От глухого шипения в его голосе феи попытались дружно спрятаться за своей королевой. Ну, то есть все феи в подземной комнате. Мастерицы, озорницы, цветочницы, охранницы, прислужницы. Даже две помощницы Фриолинды дрогнули и отшатнулись. Несмотря на все старания фей, их королева была не настолько крупной, чтобы за ней надежно укрылось такое количество соплеменниц. Я моргнула с недоверием, присматриваясь. Выстроились за ней строго по линии. Нет. «Ну, какие придумщицы!» Судорожный вздох прервал мое любование феями. Кажется, кто-то с трудом сохранял видимость спокойствия, Вон как воздух вокруг замерцал и заклубился. Мейра. Это принц обо мне беспокоится? Или тоже вспомнил наше, скажем так, скомканное прощание? «Мой принц», — учтиво ответила я, правда, перед этим сглотнула для надежности, чтобы не сипеть, и вежливо головенкой качнула. «Простите, не могу сделать положенный реверанс». Я, как бы извиняясь, глазками так на свое привязанное к каменной плите распростертое тельце показала с намеком. Принц промолчал, на его лице не дрогнул ни один мускул, но свирепая тьма в глазах усмехнулась одобрительно, огладила меня ласково и стала менее непроглядной. «Мейра, это он удивился? И даже восхитился, да?» «Нет, а он полагал застать меня в слезах, что ли?» «Ну, была близка к этому, но не признаваться же!» Я перевела дыхание, постаравшись сделать это незаметно. «Если честно, то до последнего момента я приход принца спасением, тем более подарком судьбы, не считала. Они пугали меня оба. Справа, кипящая от еле сдерживаемых ярости и жажды убийства брошенный мною жених Авир, слева — рогатый повелитель Фейри вперед гона. Мейра, не знаю, что выбрать, кого предпочесть. В смысле, и тот, и другой вариант крайне сомнителен. Но очень захотелось домой. А собственных идей по возвращению как-то не наблюдалось. Так что прояснение в глазах принца я восприняла с большим энтузиазмом, понадеявшись, что с ним мы, несмотря на некоторые недосказанности, быстрее придем к взаимопониманию и конструктивному общению. Но у него хотя бы рогов нет». «Ради процветания мира Фейвельда и существования народа фей, скажи мне, что ты не пострадала, моя дорогая», произнес принц так ласково, как только мог. В смысле, всего разок скрежетнула зубами, сдерживая готовый вырваться гнев. Ну и силу Авира, наверное. Невзирая на максимально возможную для Делаэрта в данных обстоятельствах мягкость интонации, парочка фей все-таки рухнула в обморок, сопроводив свое столкновение с земляным полом легким шлепком. Оценили прозвучавшее в словах завуалированное обещание? «Я в порядке», — поспешно заверила принца. «Ну, даже если бы это было не так, жаловаться я не рискнула бы. Формулировка и в самом деле была настораживающей, даже угрожающей». При этом я мимоходом оценила точную расстановку акцентов. Миру Фейри грозили крупные неприятности, а вот народу-похитителю — гибель. Сомнительно, конечно, чтобы одному Делаэрту было под силу истребить весь фейский род целиком. Все-таки народец многочисленный, разбросанный по всем мирам и под планом, да и очень устойчивый к магии. Но заявление звучало очень впечатляюще. Тут принц нехорошо прищурил глаза, и я заподозрила его в самом ужасном, а именно, а он все-таки читает мои мысли. Уж больно взгляд у него стал острым и напряженным. Или это у меня физиономия такая выразительная, что по ней все ясно? Мейра, надо срочно вспомнить опыт работы куклой. Я старательно выкинула из головы все сомнения в магических способностях принца Авирра и сделала лицо попроще. И из-за неожиданной встречи порадостнее. Я не в той ситуации, чтобы привередничать. Лежу на столе подношений, ручки-ножки в стороны разведены и тюремным плющом зафиксированы. Боюсь, даже шикарный фейский наряд невесты не способен компенсировать идиотизм происходящего. Мейра, я не понимаю, принц не замечает неловкости моего положения или любуется моей беспомощностью? Лир Тирмонт вон точно любуется. Уж очень у него лицо доброе. В тот же миг Делаэрт моргнул и коснулся рукой моих пут. Тюремный плющ почернел, скукожился и драматично сполз по постаменту на землю. «Мейра, он сгнил, что ли? Фу. Принц бросил на меня взгляд из-под ресниц. Остатки плюща вспыхнули синим пламенем и пропали. Полностью. То есть абсолютно. Опять все по лицу прочел, да? Что-то я подзабыла о привычке Делаэрта внимательно в него всматриваться. А принц тем временем очень осторожно помог мне сесть, и я с облегчением свесила ножки с плиты даров. В сторону Делаэрта свесила, не в сторону королевы, шокированных феи и зловещей тени повелителя. Принятие мной более достойной сидячей позы послужило толчком к тому, что Фриолинда отмерла и воинственно качнулась вперед. «Я Фриолинда, королева фей приграничья», — пропищала она как можно величественнее. «Зачем Авир пробил брешь в мире Фейвальда, поправ договоренность с бессмертными?» «Я пришел взять свое», — глухо ответил Делаэрт, и от прокатившей по подземелью давящей энергии ярости феи дружно тоненько взвизгнули и скрылись в боковом тоннеле. Остались только две помощницы, предусмотрительно отлетевшие подальше и зависшие над тенью повелителя, да сама королева, перекувыркнувшаяся в воздухе три раза, но вернувшая равновесие и вновь упрямо подлетевшая к плите даров. «Так принц пришел взять свое? Мэйра!» «И меня забери!» — попросила я шепотом. Он глянул на меня. «Как-то странно!» И я понятливо добавила. «Пожалуйста!» Корона на голове Фриолинды превратилась в древесный шлем. Верхние лапки закрылись защитными наручами, и она нацелила на Делаэрта внезапно появившееся копье-молнию. «Девушка Аглация принадлежит нашему повелителю, царю первозданного леса!» Писклявым, но решительным голоском заявила фея. «Это Фейвальд, мир Фейри, а Виру здесь не место!» «Мэйра, я ею даже залюбовалась!» «Настоящая королева, к тому же приграничница, а им полагается охранять рубежи, даже ценой собственной жизни». Две помощницы Фриолинды дрожали лапками и трепетали крыльями, но все же вернулись и зависли рядом со своей королевой. Их фигурки тоже скрыли дополнительные древесные доспехи, а в тоненьких лапках засверкали волшебные копья». Принца аж качнуло, и от неминуемой смерти феи спасли только его выдержка и, может быть, мои судорожно вцепившиеся в камзол Дела пальцы. Одной рукой принц ухватился за край плиты, а другой аккуратно обнял меня за талию, и я отчетливо поняла, как страстно он желает драки, просто жаждет. Нет, не с феями-приграничницами, конечно. Почерневшие глаза Делаэрта не отрывались от задумчиво застывшей тени повелителя, и в них горело такое предвкушение и упоительное ожидание, что я содрогнулась. Мне стало предельно ясно, что принц борется с сутью Авирра, рвущейся на свободу. И не внезапное снизошедшее знание психологии бессмертных было причиной тому пониманию, а вибрирующее вокруг Делаэрта нестабильное пространство и потихоньку расползающаяся магия разрушения, от которой у нас с Лиром Термонтом перехватило дыхание. Под ладонью принца оплавлялся и тек каменный край столешницы, безвозвратно уродуя древнюю плиту даров. «Мэйра!» Я потрясенно проморгалась. До этого никогда не видела и не подозревала, что камень способен течь. В общем-то, меня удивляло не то, что принца так ломает, а то, что он при таком накале страстей еще способен сдерживаться. Ради нас с Лиром Термонтом, что ли? Да и ради самого Фейвальда, наверное, население которого сегодня может сильно поредеть. Потому что Авир одной жертвой не насытится. «Так тебя похитили?» «Моя дорогая», — очень ласково спросил Родерик Делаэрт, и только свистящее послезвучие слегка подпортило мягкость тона. «Нет», — быстро сказала я, — «никаких претензий. Все в рамках зачета по фееведению». Брови принца недоуменно нахмурились, но кровожадного взгляда от повелителя он не отвел. «Это у меня учебная практика», — добавила я как можно убедительнее. «И потому ты лежишь, привязанная к алтарю?» — удивился принц. «Ну, вообще-то к плите даров, если быть точной». «Но он не поверил, что ли? И что сказать?» «Аглация — это подарок повелителю Фейри!» — встряла в наш диалог Фриолинда, и на пол рухнул отколовшийся кусок каменной столешницы, а я мысленно мырехнулась. «Нет, но эта фея очень хочет геройски погибнуть!» «Дел!» Я подпрыгнула на попе, чтобы заглянуть в антрацитовые глаза принца. «Перестань, прошу, пожалуйста, у них...» «Крылья облетают!» Я с силой дернула его за расшитое отвороты кафтана. Делаэрт вздрогнул, перевел взгляд на меня, моргнул потерянно, словно увидел впервые, и недоверчиво провел по моим щеке и подбородку рукой. Ну да, той самой, под которой только что осыпалась четверть плиты даров. Я постаралась абстрагироваться от этого знания и принять ласку мужественно. Даже не поморщилась, честное слово. Аделаэрт легонько потянул меня за торчащий из прически кончик косички, улыбнулся и посмотрел на королеву, у которой нижние крылышки сползли клочьями, отчего она теряла высоту и устойчивость. Но крылья же, они очень нежные, а тут хоть и не направленное, но разрушительное воздействие. Вон Лир Термонт предусмотрительно отошел на 2 метра от Делаэрта. Или на 3. Помнится, у него радиус неосознанного разрушения 3 метра. «Ты храбрая, но глупая», — усмехнулся принц. «Твой повелитель умнее тебя». «А ведь и правда», — подумала я, покосившись через плечо. «Царь первозданного леса остановился на ближайшем подплане и в подземелье не вошел. А значит...» В битву с Авиром вступать не спешил. Стоял, раздумывал, принимал взвешенное решение. Ну и правильно, повелитель должен думать прежде всего о безопасности и благе своего народа, а не о личных предпочтениях. Высказанное принцем замечание подтолкнуло главного фейри, до сих пор присутствующего в помещении только в виде рогатой тени на полу. «Вечного блаженства в родном краю!» — заговорил он вежливо. Его голос глубокий, но не слишком низкий, бархатный и мелодичный, тек плавно и сладко, завораживая своим проникновенным интеллигентным звучанием и богатыми музыкальными интонациями. «Мэйра!» Я даже встрепенулась и заинтересованно обернулась. «Вот так сюрприз!» «Даже не скажешь, что всего 10 минут назад этот повелитель оглушительно ревел от возбуждения, как дикое животное». «Королева Фриолинда, благодарю тебя и твой народ за дар и за службу», — мягко сказал повелитель. «Мэйра, что за чарующий голос?» И говорит, умеючи, с объемным звучанием голоса и эмоциональной выразительностью. Не был бы повелитель столь пугающе рогат, я бы с удовольствием познакомилась с ним лично, а не так. Нет, я никоим образом не антифеерит. Ко всем расам и видам отношусь лояльно и с уважением, но... Я покосилась на тень на полу. Как-то он чересчур... развесист... «А теперь отступи, укройся с сестрами в первозданном лесу и исцели свои раны. Авир в своем праве, я это признаю», — проговорил Фейри. Его голос обволакивал и пленял, и я заслушалась, не особо вникая в содержание. Ветвистые роскошные рога качнулись, и я догадалась, что Фейри склонил голову почтительно, но с достоинством. Феи поспешно отлетели в тоннель, поднявшись на подплан к своему повелителю. Отступающая армия летела несколько криво, так как крылья зияли дырками, но феи, существа магические, восстановятся быстро, а вот я, попади в первозданный лес, могла бы забыть о своем мире навсегда. «Эйвальд не желает войны с Авирром», — размеренно величаво сказал повелитель, а его проникновенный голос заполнил все подземелье. «Мейра», — я взглянула на тень свежим взглядом. «Ну, рога, что тут такого, в конце концов? Он же Фейри из первозданного леса. Это я просто от неожиданности перенервничала. А вот если попривыкнуть чуток и присмотреться спокойно, без паники, то вполне симпатичные рожки получаются». «Пусть Авир забирает самку и уходит», — предложил главный Фейри, и я, моргнув, разом очнулась от сладких грез, навеянных волшебным голосом. «Мейра, что? Самку? Он сказал самку?» «Нет», — произнес очень красиво, не спорю, протяжно-нежно, с оттенком легкого сожаления, но «самку?» «И да будет с ними вечное блаженство в родном краю», — великодушно пожелал повелитель, и я вздрогнула. «Еще и вечного блаженства мне с Авиром напророчил, каланча рогатая!» Делаэрт помолчал, обдумывая предложение. Зацепился взглядом за мою слегка помятую замученную мордашку, дернул щекой и поторопился определиться. «Вечного блаженства миру Фейвельда», — ответил принц, — «мы уходим. Но другой ошибки я не прощу». Фейри снова медленно качнул рогатой головой, а Делаэрт подхватил меня на руки. Ему удобно было это сделать. С плиты даров я так и не слезла. «Мейра», — я вдруг засмущалась. «Ага, это после сегодняшней-то безумной ночи?» Хотела попросить отпустить, но... Дел держал крепко, да и мне подумалось, что так пройти обратно в наш мир будет легче. Так что я покорно обняла принца за шею. Судя по усилившим нажим рукам, он это движение воспринял с энтузиазмом. И, не удержавшись, бросила взгляд на длинную тень загадочного повелителя Фейри. «А правда, что женщины любят ушами, моя дорогая?» Интимно шепнул Родерик де Лаэрт, и я крякнула сдавленно. Хотела ответить язвительно, мол, полагала, что для этого у женщин есть другой орган, но своевременно передумала. Я-то сердце имела в виду, а он, мало ли какой намек заподозрит. Ужаснется моей распущенности, доказывая потом, что меня не так поняли. Или наоборот... Не ужаснется, что тоже плохо, ведь наши с ним отношения так и не получили официального статуса. Так что я промолчала скромно, в отместку только носик уткнула в шею Делу, и, судя по бешено забившейся жилке, мои пыхтения и мимолетные, совершенно случайные, прикосновения губ к его коже не прошли незамеченными». Вслед за нами в провал вошел Лир Тирмонт, промолчавший все время исторической встречи двух миров. «Мейра, вот бы он и дальше вел себя так, неприметно. Мечты, мечты!» Я замерла на секунду, задохнувшись от дискомфорта межмирного перехода, но уже в следующее мгновение сознание прояснилось, дыхание наладилось, и я поняла, что мы в рекордные сроки вернулись в наш мир. Еще бы узнать, куда именно вышли. Делаэрт не спешил меня отпускать, и я несколько нетерпеливо подергалась, обозначая свое желание обрести вертикальное положение. Он аккуратно поставил меня на пол, интимно придерживая, но я сделала вежливый поспешный шаг в сторону, окончательно освобождаясь от его рук. «Ну, поцелуйчики-то были случайными, и ни к чему не обязывающими. Так покачивала меня при ходьбе. Вот губки и прикасались. Мэйра, это даже поцелуями назвать нельзя. Да и после того, как мир Фейри и все связанные с ним проблемы остались позади, я вдруг очень ясно вспомнила о... незавершенности наших с принцем личных отношений. Так что надо сразу определить границы и провести переговоры плодотворно, но официально. Я обвела взглядом помещение и узнала его с невольным облегчением. Это была комната совета, та, в которой я 2 месяца назад в памятную ночь боевика обсуждала с магистрами свое стремительное поступление в академию. Мэйра. Значит, Делаэрт согласовал свой визит с руководством академии и перенес меня не в Итерстан, а в ректорат, проявив уважение как к Сигулу, так и ко мне. Очень-очень любезно с его стороны и очень удобно для меня. На территории города 3 академий я чувствовала себя как-то увереннее. Дверь слегка приоткрылась, явив чей-то любопытный нос. По причине кратковременного появления опознать его хозяина или хозяйку я не смогла. И тут же плотно, но бесшумно затворилась, предоставив нам время для разговора. Я, отходя к окну, сделала еще несколько шагов неспешных и легких. И от принца максимально отодвинулась, и представление о времени суток получила, любознательно выглянув наружу. Мэйра, светило яркое солнце, а значит, я действительно провела в мире Фейри почти сутки. Я хмыкнула, раздумывая над этим. То ли переход с феями слопал часть времени, то ли я долго пролежала в отключке. Вот тут я вздрогнула, вспомнив, чем именно увлеченно занимались феи в момент моего пробуждения. То ли время в наших мирах течет по-разному. Я фыркнула. Надеюсь, что попала в Сигул на следующий день после исчезновения, а не, скажем, через неделю. С момента нашего перехода в ректорат Академии боевых искусств прошло не более 2-3 молчаливых минут, но и они показались Лиру Термонту чрезмерными. «У нее свадебный наряд и прическа высшей фейри», — заговорил он первым и поделился наблюдениями. «Удивился, что ли? В подземелье плохо меня разглядел. Не приближался же. И в ситуации с повелителем до конца не разобрался. Может, Лира решил, что они просто вызволяют меня из фейского плена? Мэйра». Я с воодушевлением подняла голову. «А принц тоже не понял всей пикантности ситуации, в которой меня застал?» «Я заметил, Лир Термонт. Спасибо», — ответил Делаэрт, и в его голосе прорвалось раздражение, из-за которого старший маг с поклоном отступил на шаг. «Нет, похоже, принц все правильно понял и разобрался до конца. Но в восторг от этого не пришел. Мэйра. А ведь пока он не начал говорить о его душевном состоянии, можно было только гадать. Лицо такое сдержанное и жутко непроницаемое. Как у настоящего боевика, если следовать науке магистра Рейден Танна. Ну или как у настоящего принца. Тем тоже полагается владеть своей мимикой. Моя дорогая, не желаешь ли присесть?» Очень мягко предложил Родерик Делаэрт. «Для меня старается, что ли?» Оценил мой ненавязчивый отход к окну. Глаза-то опять потемнели. Я с сомнением покосилась на весьма просторный мягкий диван, потом настоящее рядом с ним кресло. Присесть, конечно, хотелось. Несмотря на то, что я много времени провела лежа, ноги слегка подрагивали. Сказывались, должно быть, пережитые волнения и межмирный переход. Хотя я посмотрела на Лира Термунта с плохо скрываемым неудовольствием. Этот вон тоже туда-сюда сгонял, и ничего. Держится. Правда, в первый раз он весьма комфортно прошел в открытый Авиром портал, а не был протиснут между мирами феями, как я. Но все же... лучшая я или нет? «Моя дорогая...» Принц придал голосу побольше выразительности. В смысле, слегка поднажал интонации. Дистанцию между нами, однако, не сокращал. Умный мужчина. Это я еще в Этерстане отметила. И чуткий. Присматривается ко мне, чувствует мой настрой на серьезный разговор. Вот и пришла пора объясниться. «Ваше высочество!» Лир Термонт воспользовался моей заминкой, чтобы передать Делаэрту перчатки. Как всегда, элегантные, по причине летней жары легкие и тонкие, но с солидным магическим напылением. Принц небрежно взял перчатки, машинально стал натягивать, глянул на мое лицо и замер. И я тоже замерла, потому как при виде его перчаток у меня в голове что-то переклинило. Вспомнились Этерстан, работа куклой, как и неукраденный артефакт, заговор и... Со всей очевидностью стало ясно, кто передо мной стоит. Словно исчез приятель Дел, и на его месте возник наследный принц Этерстана, жесткий, безжалостный правитель с тираническим характером и смертельной магией, держащий в страхе и свою страну, и все соседние. Эти перчатки, я с трудом отвела от них взгляд, были символом его убийственной силы и его нечеловеческой природы. Ну, я моргнула. До этого думала поговорить как можно деликатнее, поюлить, кое-что скрыть в своих лучших традициях, может, сыграть на нашей дружбе. Но он же все-таки чуть ли не единоличный хозяин очень хорошо вооруженного государства, как сообщалось в письме архимага. А с таким лучше оставаться в мирных отношениях. Но теперь... Теперь я поняла, что надо четко и ясно определить свою позицию и упорно ее держаться. Разговор простым не будет. И договориться по-доброму, не сказав всей правды, вряд ли удастся. Мейра. Да и сказав тоже. Что-то меня вдруг охватило нехорошее предчувствие, что даже если я выложу все на чистоту, принц будет продавливать свои желания и свой сценарий развития событий. Так что все, никаких игр. Перемену моего настроения Делаэрт отловил мгновенно. Его глаза на застывшем лице почернели, и он медленно вернул перчатки старшему магу. «Потом», — сказал глухо и продолжил как можно ласковее. «Тебе нужно отдохнуть, моя дорогая. Лир Термонт, пригласите?» «Нет», — перебила я некультурно. «Не потому, что в отдыхе не было необходимости. В мире Фейри я не нуждалась ни в еде, ни в воде, ни во сне. Но теперь, по возвращении в этот мир, потребности накатили все и разом, доставив существенный дискомфорт, потому что чувствовала, надо сразу расставить все запятые в заклинании. В смысле, прямо озвучить свои планы на будущее и согласно этим планам использовать по отношению к принцу обращение личного характера больше было недопустимо. «Ваше высочество», — вежливо произнесла, делая красивый придворный реверанс, — «я благодарна вам за помощь в возвращении из мира Фейвальда». Черные глаза сверкнули, и я догадалась, что принц отметил и выбранное обращение, и светский поклон, но Мейра совсем их не оценил. Вернее, не оценил в положительном смысле. Заговорил, однако, спокойно и размеренно. «Зубная фея Оскалли проявила похвальную сообразительность и настойчивость, передав мне сообщение через дворцовых фей. Я уточнил ситуацию у архимага Сигула и предупредил о своем вмешательстве. Ректор Ашахати дал допуск, чтобы я мог пройти к башне фей без ущерба для защитного купола Академии. А фея Оскалли сообщила, что, по ее ощущениям, ты у самых врат, а значит, ломать в пространстве переход вглубь Фейвальда смысла нет. Он помолчал и продолжил мягко. С момента получения сообщения и моего появления в мире Фейри прошло меньше получаса, и я рад, что успел вовремя». Снова краткая пауза и окончание, произнесенное с некоторым нажимом. «Моя дорогая». На что-то намекает, да? Предлагает вернуться к более дружескому общению? «Благодарю вас, Элира Термонта». Снова сделала я реверанс. «И приношу извинения за то, что доставила беспокойство и отвлекла вас от дел, ваше высочество». Принц прищурил глаза, и когда он заговорил, в его голосе зазвучали новые нотки. «О чем вы, моя дорогая?» — переспросил он с напряжением. «Разве у меня есть кто-то или что-то важнее невесты?» «Вот я как раз об этом», — вздохнула и нырнула в омут с головой. «О невесте. Полагаю, ваше высочество, нам следует объявить нашу помолвку ошибкой. Мне очень жаль, но я не могу вернуться в Этерстан». Лицо Родерика де Лаэрта помертвело. Он с силой сжал и разжал кулаки. Мейра расстроился, что ли? Злится? Старший придворный маг деликатно или опасливо отступил к самым дверям и органично с ними слился. Мейра. Мог бы и вообще выйти. У нас как бы личный разговор. Принц на секунду прикрыл глаза, а когда их открыл, на меня глянула мрачная Вирова бездна. «Я не понимаю, моя дорогая», — вкратчиво сказал де Лаэрт, и, судя по дернувшемуся в ироничной усмешке уголку рта, он использовал мое любимое кукольное выражение намеренно. Воздух в комнате заколебался, задребезжал от прокатившейся магии. Я похолодела. «Мейра». Беседа приобретала крайне напряженный характер. «Я не вернусь в Этерстан», — повторила четко и громко. «Ну, как можно четче и громче?» По крайней мере, стук своего сердца, зашедшегося от волнения и беспокойства, перекрыла. «Конечно, вернешься», — ласково и уверенно улыбнулся де Лаэрт. И, сделав ко мне два пробных шага, заговорил терпеливо. «Тебе нужно немного отдохнуть, прийти в себя, сменить платье». Принц глянул на наряд фей с явно промелькнувшей яростью, но тут же ее пригасил. Это чтобы меня не отпугнуть, да?» «Архимаг Сигула поприветствует нас, как полагается», — продолжил доброжелательно де Лаэрт. «И мы отправимся домой». «Нет», — упрямо качнула я головой. «Хорошо», — тут же отреагировал принц. «Приветствие архимага опустим». «Дел», — вздохнула я. «То, что я обратилась к нему по имени, свидетельствовало, что разговор дается мне нелегко, Мейра. Вообще-то я девушка с характером, но воля Авира слишком уж давила». «Моей судьбой нельзя распоряжаться. Я объясню. Мы ведь так и не познакомились друг с другом официально». Наконец-то решилась сказать. «Я знаю, кто ты», — твердо заявил де Лаэрт. «Ты герцогиня Калаврен и моя невеста. Большего мне не надо». «И все-таки я представлюсь», — возразила ему и... «Нет». Не присела в глубоком реверансе, а наоборот, выпрямила уставшую спину, с достоинством расправила плечи, гордо подняла подбородок, как и полагается делать при оглашении моих имени и титула. В общем, приняла подходящую приличную позу, вспомнила, кто я есть, и сообщила об этом спокойным, звучным, хорошо поставленным голосом. «Росаманта Анаис Анталина Эдельмейра Бернадет Фрементина Этель, гранд-дама Арраса Эбироля, принцесса Вальдеи».